Засияв, словно звезда на новогодней елке, жрец новоявленного бога вернулся на свое место. «Какие поручения?» — готовым на все голосом спросил он. «Пора всей Российской империи узнать о новом боге, так что слушай задачу». Глава 15. «Перво-наперво я наделяю тебя званием первожреца. Отныне ты — проводник воли Сириуса Иридана. Не посрами оказанного доверия». «Не посмею, владыка», — с почтением ответил Боярский. «Лориэль, есть ли возможность даровать официальный статус моим жрецам?» — спросил я у голосового помощника. «Разумеется, дарование верховного статуса в подчиненной иерархии будет стоить 100 очков веры. Тогда действуй». «Запрос принят. Успешно. Инструкции с новыми возможностями предоставлены реципиенту. Текущее количество оставшихся очков – 42 842 900. Откуда столько?» – недоуменно воскликнул я. «Ведь недавно же было всего 2000. Количество верующих возросло. Ну да, все логично. Город рос и, по всей видимости, жрецы даже без опеки Радомира успешно справлялись со своей работой, и это не могло не радовать одного довольного монарха». В этот момент перед глазами Боярского возникла надпись, ранее невиданная жителями этого мира. «Вам дарован статус первожреца Верховного Бога Власти Сириуса Иридана. Желаете ознакомиться с открывшимися функциями?» Заметив, что зрачки моего собеседника спешно забегали в разные стороны, я не стал отвлекать его от ознакомления с новыми возможностями. Тем более, зная дотошность нашего перфекциониста, я был уверен в успехе. Сам я лишь кратко ознакомился с даруемыми ему привилегиями, отметив важные для себя моменты. Но не найдя в них ничего по-настоящему важного, я отбросил лишние мысли в сторону. Спустя несколько минут все закончилось. Невероятно довольный нытик лучился от свалившихся на него возможностей и готов был внимать моим дальнейшим указаниям. «Сперва слушай и не перебивай». Радомир смиренно кивнул мне, и я продолжил. «Мною было разработано устройство для защиты любого города от гона». После этих слов новоявленный жрец готов был вскочить с места и выплясывать на полу победные танцы, но он сдержал свои порывы. «Вскоре я заключу договор с императором, и мы начнем устанавливать первые экспонаты в города Российской империи. Твоей задачей будет установка этих артефактов в построенные под храмы здания. Одной из твоих новых возможностей первожреца является быстрое возведение алтаря». «Верно, абсолютно, владыка. Тогда слушай внимательно. На месте храма ты будешь возводить алтарь и устанавливать артефакт, но не настоящий, а лишь обманку». «Но как же, а люди?» – запричитал неверящий своим ушам Радомир. «Я же сказал, не перебивать. Прошу простить», – опустив голову, ответил нытик. «Так вот, следующим шагом будет строительство полого пространства, куда сможет уместиться несколько человек. Желательно, чтобы эта нора была на максимальном углублении, строго под алтарем. Там необходимо будет возвести еще один алтарь и лишь на него установить настоящий артефакт. Для столь сильного мага Земли это не должно стать проблемой». Постепенно понимая мою задумку, задумчивость быстро уходила с лиц Радомира, отдавая свое место слепому и фанатичному обожанию. «Так мы сможем защитить мирное население даже в случае вероломного нападения на храм». «Совершенно верно. Гениально. Дальше. В каждом храме будут проводиться мессы и богослужения, ведь именно от ауры моих обителей будет работать защита». Мысленно ударив себя по лицу от того бреда, что приходилось нести, я продолжил. «В храмы должны быть выделены надежные последователи для ведения проповедей. Кого именно отправлять, решишь сам, это будет на твоей совести. Ну, и не забудь, что тебе теперь доступно строить собственную иерархию служителей Богу». Боярский крепко задумался над моими словами. Я дал ему время переварить полученную информацию и сделать выводы. «Владыка, а могу я создать инквизицию?» Наконец, пришел в себя Радомир. «Не думаю, что это хорошая идея. Во всяком случае, сейчас это будет лишним. Но почему? Ведь есть. Потому что...» — обрубил я возражение своего фанатика. «Вера в меня строится на максимально демократических основах. Догмат один – верность Богу власти и распространение справедливости. Это не должно ущемлять прав и верований других людей. Если возникнут сложности в будущем, а они возникнут, не сомневайся, тогда я сформирую правила и заповеди для наших прихожан. Лично. Пока мы должны быть максимально гибкими и универсальными, деликатными. Все понятно?» «Понял, владыка. Выбери среди моих последователей самых рьяных, выбери самых красноречивых. Нам нужны миссионеры. Пора начинать религиозную экспансию. Сколько людей понадобится? Чем больше, тем лучше. А также мне нужны люди, что неплохо владеют иностранными языками. Мне надо 63 человека. Эти господа начнут проповедовать на международном уровне. Вас понял, владыка. Друг мой, только от тебя будет зависеть, сколько последователей у меня появится. Мои глаза вспыхнули золотым светом. Ты, мой голос и мое лицо, так что впредь соответствуй. Изучай новые навыки, практикуй учения, вербуй людей и становись сильнее. Будет сделано. Упал на колени Радомир и затрепетал от давления моей божественной ауры. После нашего разговора боярский пулей вылетел из замка и принялся наводить суету на улице. Я же тем временем направился к башне алхимиков. Мне хотелось лично взглянуть на новую лабораторию, да и познакомиться с местным светилой науки было бы не лишним. Башню отыскать не составило никакого труда. Она возвышалась над всеми постройками города, и из ее дымохода струился зеленоватый дым. Для нескольких энтузиастов она была слишком огромной. Перед дверью в лабораторию стояла парочка охранников. Быстро окинув их оком, я понял, что только один из них был одаренным. Причем, довольно слабым. Благо, хоть оружие у них имелось. Мужчины дружно отсалютовали мне и отошли в сторону, сразу признав во мне главного человека в городе. Учитывая мои планы, такое место должны охранять сильные парни. И не пара человек, а, как минимум, полноценный десяток, подумал я, проходя внутрь. За порогом в глаза мне ударил яркий свет. Белый пол и белые стерильные стены сразу навевали мысли о какой-нибудь клинике. Да и запах различных веществ и реагентов очень уж был похож на больничный. Вновь прибегнув к оку, я обнаружил, что люди находились на нижнем ярусе. Данное здание имело несколько этажей, тянущихся как вверх, так и вниз. Спустившись на лифте на нужный этаж, я нос к носу столкнулся с седовласым сухим старичком в очках. Он был в белом халате. Синие широкие глаза сверкали умом. Пышные усы смешно топорщились, как у кота, который только-только побывал в драке. «Ох, а вы кто будете?» – опешил мужчина. «Владетель этих земель и ревизор по совместительству». Грозно нахмурив брови, сказал я. «Мне почему-то вдруг захотелось поиграть в сурового князя». «Вы Глеб Ярославович?» – воскликнул ученый. «Тот самый, верно». Улыбнулся я. «Я слышал о вас от людей великого князя Шинского. Мне в свое время посчастливилось работать на него. Ни капли не волнуясь», бросил старичок. «Надеюсь, слышали вы обо мне только хорошие. Мои бывшие коллеги считают вас гением от алхимии. А вы, Петров Афанасий Павлович, он самый, княже. Мы так и будем тут стоять?» Нервно дернув плечом, спросил я. «Ох, простите, где мои манеры? Идите за мной, я вам все покажу». Алхимик проводил меня в лабораторию и устроил небольшую экскурсию, в которой я, собственно, и не нуждался. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что производственный процесс зелий был хорошо организован. Несколько человек проверяли качество поступивших ингредиентов, другие высчитывали дозировку и количество материала, третьи смешивали и что-то кипятили в колбах. Четвертые сидели перед мониторами компьютеров и строили умные морды. Белые халаты мелькали тут и там. Всюду дело спорилось, а на выходе получались качественные микстуры. Тем не менее, я позволил старику распушить хвост и похвастаться проделанной им работой. Пожилым людям всегда приятно, когда их слушают. Особенно, если речь ведется о деле всей их жизни. Закончив доклад, Афанасий Павлович с моего позволения плюхнулся в кресло и утер пот со лба. «То, что вы сделали, достойно похвалы», — улыбнулся я. «Создать качественную лабораторию за столь короткий срок — это сильно. Но, как вы понимаете, я — человек широкой души, и вашему подходу, на мой взгляд, не хватает масштабности. Что вы имеете в виду? Мне нужно, чтобы ваше дело процветало. Процветало настолько, чтобы мы смогли стать полноправными конкурентами самим Шинским. Исключено», — возмутился старик. «Это невозможно. Род Шинских давно в этом бизнесе. У них куча секретной рецептуры, а также репутация на рынке и многовековой опыт. А у вас гений-алхимик, бездонный капитал и прекрасные условия труда», — возразил я. «По возвращению из командировки я бы хотел видеть полный штат высококвалифицированных сотрудников и выход производственной линии на экспортные мощности. Но, вижу, вы фанатик алхимии». Не дал я вставить старику слово. «Вам нравится исследование и создание новых уникальных зелий, и, скорее всего, роль управленца вас будет тяготить. Если так, тогда найдите мне человека, который сможет вас заменить на этом поприще. Сами сможете возглавить исследовательский отдел. Но возражения не принимаются. Вы можете использовать все доступные мне ресурсы, чтобы получить нужный мне результат. Ясно, старик неохотно кивнул. А чтобы развеять ваши сомнения в моей компетенции, давайте я набросаю вам несколько новых формул. С этими словами я взял со стола карандаш и планшет с листами рецептуры и принялся выводить цифры и буквы, которые постепенно складывались в новаторские идеи. На все про все мне потребовалось несколько минут. Взгляните-ка, протянул я планшет старику. По мере чтения глаза Афанасия Павловича ширились, дыхание учащалось, а пульс начинал отплясывать самбу. Это гениально, наконец, выдал ученый. Как же это гениально. Ну, что, воодушевил я вас, я принимаюсь за работу. Решительно вскочил с места разгоряченный старик. Не терпится изучить новые составы на практике. А что касается ваших требований, то все будет, Глеб Ярославович. Я, конечно, старый ленив для управленца, но в будущее ваших лабораторий я свое слово внесу. Есть у меня один старый знакомый, который как раз специализируется на создании сетей алхимических заводов. Постараюсь его привлечь к делу. Не жалейте сил и средств. Улыбнулся я старику. Если все получится, то я вам покажу еще кучу уникальных рецептов. Таких, которых ни у кого нет и никогда не было. Теперь все получится, Глеб Ярославович. Все получится. Рассыпался в поклонах ученый. Покидая лабораторию, я не сомневался, что вскоре с Шинскими у меня состоится серьезный разговор по поводу раздела алхимического рынка в России. На самом деле, я планировал и князя под себя прогнуть. Все-таки, он был тертым калачом и, наверняка, догадывался, что я не буду довольствоваться малым. Но это были проблемы будущего. А сейчас мне нужно было выспаться перед поездкой в столицу. Вернувшись в свои покои, я вероломно был потревожен белым. Наглый паучер устроил пир на моей кровати. Вокруг валялись куски мяса, обглоданные кости и откупоренные пузырьки с зельями. И где он их достал? Ты чего творишь? Животное совсем страх потерял, взбесился я. Но Арахнит громко рыгнул и показал мне неприличный жест. Он как ни в чем не бывало развалился на перине и мгновенно вырубился. Либо притворился таковым. Сейчас ты у меня попляшешь. Хищно усмехнулся я и легким уколом власти спихнул паука на пол. Арахнит возмущенно уставился на меня своими зелеными глазами, мигнул, и между нами установилась мысленная связь. Ко мне в голову тут же полезли хаотичные мыслеобразы питомца, где он изображал меня, как предателя, который обрек его на голодную смерть. Неправда. Сбавив обороты, сказал я, ты скоро совсем охотиться разучишься, если будешь сидеть у меня на шее. Но паук был полностью со мной не согласен, и свои возражения он подтвердил воспоминаниями о многочисленных битвах с насекомыми и мелкими животными, в которых он, как истинный охотник, всегда побеждал, ибо паутина его была прочна, а сила необъятна. В общем, заливал по полной программе, а затем он начал обвинять меня в том, что я обещал ему сытные деньки. Паук все перевернул таким образом, будто я клялся кормить его с ложечки. Маленький паршивец, ну погоди у меня, как выдастся свободная минута, я найду тебе полезное занятие, и начнешь сполна отрабатывать свой корм. Пожелав удачи в нелегких раздумьях, паучок заполз мне в волосы и уснул, на этот раз по-настоящему, но это меня не устраивало. Насвинячил, будь добр, убери за собой, громко произнес я, стянув со своей головы мохнатый зад наглеца. Сверкнув глазами, посылая мыслеобразы в виде кары на мою голову, белый направил лапки в сторону кровати. Раз и весь мусор исчез. Это как вообще? Он что, научился перемещать предметы, а не только себя грибанный мутант? По всей видимости, постоянное поглощение энергетических зелий давало о себе знать, и сила мелкого проныра росла, как на дрожжах, и меня весьма впечатляли его перспективы. В редкое свободное время я пытался изучать способности паука в области его перемещения в пространстве, но все попытки подступиться к тайне заканчивались полным провалом. Да, в этих его трюках было нечто, похожее на плетение прокола, но сама основа была абсолютно иной. Оставив попытки разгадать силу паука до лучших времен, я твердо решил прокачивать новую грань своей власти над сущим, ведь только это могло мне помочь выяснить реальные возможности моего маленького друга. Но то, что открылось мне сейчас, уже несло кардинальные изменения. Лишь представив будущие возможности, я воспрял духом. Что, если вместо траты сил на защиту от мощного плетения пустить силы на ответную атаку, а враждебный элемент сам переместится за спину атакующего? И я был уверен, что такой результат возможен, особенно при активации синергии. Естественно, это не лучший вариант, и он будет тратить много сил, но другого я пока не видел. Просто сделайте его божественным питомцем». «Что?» – переспросил я, но ответа не последовало. «Да он и не был нужен. Божественный питомец» – звучит сильно. И открывшееся знание давало информацию по еще нескольким вещам. Первое – от неведомой помощницы может быть реальная польза, даже удивительно. И второе – какого хрена она что? Может слушать мои мысли. Ой, больно нужно. Будто там есть что-то умное. На самом деле я не могу слушать все ваши мысли. Лишь те, в которых я могу оказать хоть какую-то помощь. Когда они возникают в вашей голове, мне приходит сигнал. Это сложно объяснить человеку. Что же это за хреновина, раз ее сил достаточно для столь тонкого воздействия на мой разум. При всех усилиях я даже не могу ее заметить. Одна надежда на то, что она играет на моей стороне. «Разумеется, я на твоей стороне», — возмущенно ответил голос. «Конечно. Ладно, опустим данный момент. Выбора-то все равно нет, так что играем с теми картами, что раздали. Как я понимаю, божественный питомец становится чем-то вроде фамильяра его владельца. Что-то вроде того. Живое существо, что согласится стать питомцем бога, привязывает свою душу к домену власти и отныне будет проживать на его территории. При необходимости хозяин может призвать существо в текущий мир, где находится сам, но на это постоянно тратятся очки веры. Снова расходы. И сколько будет стоить вызов паучьего зада? Прими я решение сделать его питомцем. Ошибка. Запрос не может быть выполнен. Ясно, ответ будет лишь после самой процедуры. А ты что скажешь, дружок, хочешь породниться? Спросил я у паука, что до сих пор висел на моей руке. Услышав мой вопрос, Белый ненадолго завис, а затем в мой разум ворвался водоворот воспоминаний, и раньше я их уже видел. Белый и его паучиха сидят на ветке, гигантская рука, что забирает яйца его потомства, смерть возлюбленной, оскал врага, и размытое лицо убийцы, единственная отчетливая деталь, вытянутые уши и янтарные глаза. Дальнейшие события слились в водоворот разрозненных картинок, невероятно долгие поиски, постоянная смена местоположения, огромные города, похожие на убийцу человеки, но кровь, поглощенная после укуса убийцы, говорила, что они, не его цель. И вот спустя еще целый ворох воспоминаний конец пути, убийца найден. Стоило ринуться в атаку, как мир вокруг мохнатика моргнул, и паук оказался в незнакомом месте. Столь же резко, как начались, воспоминания оборвались, оставив передо мной лишь запрос. Месть. Мой друг просил меня помочь в его поисках. Так вот зачем он так усиленно поглощал зелья. Вот зачем ел за троих. Все это время он пытался стать сильнее. Маленький паук ступил на тот же путь, по которому шел я сам. Однозначно, мы были родственными душами. Оставалось только скрепить это родство божественной печатью. Мы найдем эту тварь и заставим пожалеть о содеянном, мой друг. Обещаю. С этими словами мои глаза вспыхнули золотом, отбрасывая на стену тени королевских лилий. Глава 16. Лориэль, я хочу сделать Белого своим божественным питомцем. Запрос принят. Производится анализ намерений реципиента. Согласие подтверждено. Начало процедуры привязки души. Комнату заполнила божественная аура. Концентрируясь на паучке, она обхватила его тело со всех сторон, совершая непонятные мне манипуляции. Наконец, спустя несколько долгих минут все закончилось, и мой друг исчез. Процедура завершена. Поздравляем. Получена способность. Призыв божественного питомца, имя не выбрано. Получилось. А теперь самое время проверить, как чувствует себя мохнатый. Войдя в домен власти, я принялся осматриваться и понял, что могу вечно искать в нем мелкого паука. Просто откройте карту. В ней есть поиск, который покажет расположение любого искомого объекта на территории домена. Сегодня прям день покладистого помощника. Рада стараться. А как ее открыть-то? Следуя логике этого места, стоит только пожелать. И верно. Перед моим лицом возникла интерактивная карта местности, которую можно было настраивать в широком диапазоне фильтров. Выставив фокус на живые объекты, я заметил одиноко горящую точку, что находилось точно на складе с алхимией, и меня мгновенно посетило чувство в необходимости скорого битья паучьих задниц. Пожелав оказаться на складе, я мгновенно переместился, и это работает. Великолепно. А сейчас, Белый, беззаботно развалившись на одном из стеллажей, вальяжно допивал третью склянку с иномирными зельями. Завидев меня, он радушно махнул лапкой в сторону ящика, будто позволяя присоединиться к пиршеству. Нет, Так дело не пойдет. Этот засранец, дай ему волю, растранжирит все мои запасы. Потому, взяв мелкого за лапы, я щелкнул его по мягкой точке, вызвав когнитивный диссонанс, и уставился на мелкого. Что же в тебе поменялось? Стоило сосредоточить взгляд, как передо мной открылись характеристики. Божественный питомец, имя не выбрано, тип, арахнит, активные способности, сверхпрочная паутина, плевок, продвинутый телепорт, пассивные способности, ментальная связь. Сверхпрочную паутину мелкий мне уже демонстрировал во время путешествия в мире монстров. Вот только применения ей я так и не нашел. Ну, не нужна была она мне. Плевок, это что-то новое. Надеюсь, он не сделает его, сидя в моих волосах. Продвинутый телепорт. По всей видимости, он и позволяет засранцу перемещать вещи, не прикасаясь к ним. У меня ведь тоже есть похожая способность, но во время многочисленных тестов я выявил, что могу перемещаться лишь самый в пределах 1000 метров. Да и стоимость, мягко говоря, кусалась. И, наконец, самое важное, ментальная связь. То, что может открыть мне новую ступень в ведении боевых действий. Осталось лишь понять, как она работает. А что тут понимать? Общаться что ли не умеешь? Дуболом, лишь задницы друзьям лупить? Неожиданный, осуждающий мужской голос раздался у меня в голове. Неужто? Хренушто? Пожалел парочку зелий для старого товарища. А я, между прочим, неоднократно спасал твою пятую точку от смертельной опасности. Да неужели, не напомнишь, когда это было в последний раз? Память что-то подводит, тупица. Хорошие мы быстро забываем. Да, гневно сверкнул глазами паук. А кто тебе в карцер еду таскал? А кто всегда был рядом и искренне болел за тебя во всех схватках? Не я ли? А, ладно, ладно, не кипятись. Я примирительно поднял ладони. Просто зачем ты уничтожаешь мой стратегический запас, а вдруг настанет черная полоса, и что я делать буду? Меня призовешь, я тебя выручу. Сомневаюсь. Дай мне имя, и я покажу тебе, на что способен. Потребовал Рахнит. С одной стороны, кличка у паука уже была. Белый, не бог весть какое прозвище, но уже что-то. Вы должны дать конкретное имя пауку. Ни кличку, ни прозвище. Ваш питомец, отражение вашей души. Не исключено, что после именования он поменяет свой облик, возможно, полностью. Хм, даже так, верно. С получением имени ваш фамильяр приобретет новые таланты и сменит оболочку. Какие таланты? Ошибка. Запрос отклонен. Стерва. Слышь, ты ничего не попутал, возмутился паук, думая, что последние слова были адресованы ему. Да я не тебе, ты точно сумасшедший, а еще жадный, подытожил Белый. Ты готов расстаться с прежним обликом, игнорируя уколы в свою сторону, с серьезным видом спросил я мохнатого друга. Это ведь, возможно, приведет к тому, что ты навсегда перестанешь быть пауком. Если это поможет нам отомстить, то, конечно, готов. Я давно утратил смысл жизни. Единственное, что не дает мне уйти в грязь, это месть. Как знать, может, под новой личиной я смогу обрести покой, тогда решено. Твердо сказал я и на миг задумался. Мне хотелось подобрать хорошее имя. Имя, которое бы отражало суть моего друга и связь между нами. К этому нельзя было относиться легкомысленно. Твое имя Рибелу, оно означает бунт и мятеж. Оно несет за собой знамя свободы от гнета судьбы. Таков мой выбор. На этих словах я почувствовал, как моя божественная аура вспыхнула факелом. Из глаз полился золотой свет. Невероятная сила потекла от меня к пауку, окутывая того ярким свечением, настолько ярким, что даже мне пришлось зажмуриться. Процесс перевоплощения длился несколько минут и отнял у меня немало сил. Но, когда все закончилось, передо мной возник лев-альбинос с сапфировыми глазами. В холке это чудовище достигало 2 метров. Острые белоснежные клыки сверкали неотвратимой смертью. Бугры мышц с тяжелыми валунами подрагивали под толстой кожей. Более того, у льва за спиной находились сложенные крылья. Они были не перепончатыми, а белыми и мягкими, как у лебедя. На груди льва красовалась синяя татуировка в виде паутины. Король джунглей громко рыкнул и прыгнул на меня, выпустив из-под подушечек лап острые когти. Они были подобны небольшим клинкам. «Ты что делаешь?» Уходя перекатом в сторону, выкрикнул я. «Мы же договорились». Голос моего друга также изменился. Он стал более уверенным и ленивым. «Ты дашь мне имя?» И я покажу тебе, на что способен. Разве? Да. Смотри, как умею. Лев открыл пасть и плюнул в меня спрессованным комком паутины, что мгновенно раскрылся широкой сетью. Я попытался сжечь невод своей аурой, но, У меня не получилось. Паутина спеленала меня и повалила навзничь. Король джунглей неспешно подошел ко мне, его зубастая пасть оказалась над моим лицом. «У нас с тобой одна суть, хозяин», — мысленно рассмеялся Рибелу. «Твоя энергия течет и в моих жилах, так что твой фокус со вспышкой ауры не сработал. Силен, напитав властью руки, я с легкостью разорвал путы и встал на ноги. А что ты еще умеешь? Смотри». Хищник взмахнул крыльями и поднялся в воздух. С высоты птичьего полета он грозно рыкнул, и с его глаз ко мне устремились небольшие зеленые молнии. Я активировал щит, добавив к нему каплю своей божественной силы, и просто уклонился от опасного снаряда. Но два ветвистых разряда мгновенно испарились в воздухе и оказались уже за моей спиной. Если бы не щит, я бы получил по заднице. Видимо, Белый таким способом хотел вернуть должок. Этот пакостник мог перемещать свои атаки в пространстве. Однозначно силен. Улыбаясь, воскликнул я. Рибелу покружил в воздухе еще какое-то время, наслаждаясь удивительным чувством свободы. Его победоносный рык разносился по всей округе. На какой-то миг мне показалось, что мой питомец счастлив. Но, когда он приземлился передо мной, в его взгляде плескалась печаль и гроза. Белоснежный гигантский лев подошел ко мне вплотную и опустил свою голову ко мне на плечо. «Я хочу рвать наших врагов. И я тоже, мой друг. Я тоже», — сказал я Рибелу и почесал его за ухом. «Но еще не время». По коридору недавно построенной школы шла женщина. Строгая черная юбка и сверкающая белизной блузка заметно выделяли ее среди разношерстно одетых детей. «Степан, не бегать по коридорам», — строго произнесла она одному из мальчишек, что убегал от другого такого же шалопая, не заметив новую преподавательницу. «Извините», — ответил он, и быстрым шагом двинулся в обратном направлении. Покачав головой, женщина продолжила свой путь, дойдя до точки назначения. Дернув на себя дверь учительской, она оказалась в просторном помещении, где у каждого было отдельное рабочее место, с современным компьютером. «Здравствуйте, Светлана Игоревна», — дружелюбно разнеслось со всех сторон. «Доброе утро», — радостно ответила Зорина, положив папку с конспектами занятий на свой стол. До начала ее уроков оставалось еще достаточно времени, так что женщина решила выпить чашку чая и присоединиться к коллегам. Они сидели за длинным общим столом, предназначенным для проведения совещаний. За те несколько недель, что женщина провела в этом учебном заведении, она не могла нарадоваться на грамотно подобранный коллектив. Кто бы ни занимался данным вопросом, он явно знал свое дело, ведь все без исключения искренне любили детей. Она не наблюдала вокруг где-то ненавистников, что успела повидать за свой долгий преподавательский опыт. Также здесь не было людей, кто пришел сюда просиживать штаны. Все были нацелены на результаты и безумно любили свою работу. Это показывало хотя бы то, что задолго до начала занятий все учителя уже находились на своих местах и радостно делились друг с другом своими успехами в новаторских идеях по улучшению усвоения материала у учеников. И это был еще один огромный плюс, ведь почти во всех школах империи имелся строгий учебный план и не было вариантов развернуться творческой учительской душе. Огребя всех под одну гребенку на выходе получится. Ну да не будем об этом. Светлану с радостью приняли в их дружный коллектив. И это несмотря на то, что сперва никто не был в курсе о ее сыне. Но даже когда правда всплыла наружу, ничего не изменилось. Ведь для этих людей главным были лишь их ученики. Проведя уроки, женщина отправилась в сторону дома, решив по пути зайти в магазин. Хоть у них дома больше не было нужды готовить, ведь для этого были многочисленные помощники, женщине хотелось чем-нибудь порадовать мужа. Войдя в огромное здание, спроектированное по подобию торгового центра, женщина набрала небольшую корзинку с вкусностями к чаю и двинулась в сторону многочисленных касс, что помогали избегать каких-либо очередей. «Здравствуйте, пакет нужен?» — учтиво спросила дородная женщина. «Здравствуйте. Да, давайте. Оплата импами или очками?» «Очками». Приложив специальную карточку к небольшому устройству, Светлана дождалась загорания зеленой лампочки. «Успешно. Спасибо за покупки. Приходите к нам еще. До свидания». Взяв с прилавка небольшой пакет, женщина отправилась в сторону дома и не могла не нарадоваться нововведениям, что ввел ее сын. При устройстве на любую работу в зоне Сириуса один человека спрашивали, как он хочет получать зарплату. На выбор давалось несколько вариантов. Первый – стандартной валютой, принятой на территории Российской империи, иначе говоря, империалами, сокращенно импами. Второй – очками. Они являлись внутренним аналогом импов, с официальным обменным курсом 1:1, иначе говоря, равноправными. Третий вариант – смешанный, часть импами, часть очками. И на первый взгляд все выглядело понятно. Зачем кому-то непонятные очки, действующие лишь на территории маленького города, когда есть государственная валюта? Так-то оно так, но нюансы кроются в мелочах. Лишь за очки можно было купить профильные товары города, а именно, невероятно вкусное мясо монстров, алхимические зелья и многое другое. И оно того стоило. Светлана прекрасно знала, насколько трудно, считая невозможно, купить любую часть от монстра, даже ранга детеныш, а ведь его употребление заметно улучшает здоровье, стабилизирует гормональный фон, да и вообще, оно невероятно полезное, а за очки любой житель может позволить себе его покупку, и не по праздникам, а хоть каждый день. Были бы очки, то же самое и с зельями, а ведь благодаря им обычный человек мог прожить на несколько десятилетий дольше. Вся местная продукция являлась легкодоступной населению города. Несколько умников, придумавших идеальный план, пытались заняться перепродажей продукции. Покупая ее за очки, они попытались вывести ее в ближайший город, но были пойманы и мгновенно изгнаны. Придав данную историю общественности, власти отбили желание заниматься незаконной деятельностью у остальных. Пройдя ворота центрального района, женщина повернула в сторону замка, места, ставшего их новым домом. Александр Белов никогда не подумал бы в своей жизни, что быть графом и мэром города – это такая мука. Будучи на самом дне, он всегда считал, что проклятые дворяне ничего тяжелее купюр не поднимали, делали, что хотели, и жили в свое удовольствие. Он долгие годы мечтал о почетном титуле и славе, о больших деньгах и красивых женщинах. В бытность преступником Седой продолжал лелеять свои мечты и не терял надежды на светлое будущее. У него было время на разборки, на посиделки в баре с редкими друзьями, на бильярд и на коллекционирование музыкальных пластинок. Но теперь, когда он обрел желаемое, время беспощадно ускользало из его жизни. В последние дни ему казалось, что он превратился в бездушного робота, который только и делает, что решает проблемы огромного количества людей. Понятное дело, что после такого опыта Белов серьезно зауважал родовитых князей и прочую высшую знать, ведь эти люди жили с таким грузом не один год. Конечно, плюсов от его нового положения было немало. Денег появилось столько, что теперь хватит и его правнукам. Статус графа поднял его на недосягаемую высоту для простых смертных. Должность мэра подарила ему небывалые возможности по удовлетворению собственных амбиций. Только вот Седой, как ни крути, был честным человеком и всегда старался жить по совести. По скользкой, изворотливой, но совести. Денег лишних он не брал. Да если бы и захотел, его сердечко вмиг бы остановилось. У десницы не забалуешь. Работу свою он старался делать качественно, но вот извечный страх перед ответственностью иногда вгонял его в ступор. Люди, что нуждались в жилище, ночевали в полях вместе с маленькими детьми и надеялись на него, как на близкого родственника. Этот факт сильно тревожил тонкие струны его души, но он не решался перейти к решительным действиям из-за врожденного страха ошибки. Он боялся, что своеволие сыграет с ним злую шутку, что Глеб Ярославович пустит ему кровь, если узнает, что он потратил лишний рубль. Седой тяготился своим преступным прошлым и боялся, что излишние траты выделенного ему бюджета бросят на него мрачную тень воровского бытия. Поэтому, скованный страхом, он работал пусть и хорошо, но в полсилы. Так бы и продолжалось долгое время, если бы не его босс. Благо десница быстро вправил ему мозги, и теперь он мог со спокойным сердцем помогать нуждающимся. С одной стороны, он почувствовал себя значительно лучше и свободнее, с другой, свободного времени у него совсем не осталось. Его телефон постоянно пиликал от входящих сообщений. Ему без конца писали его замы. Он был нужен во всех местах одновременно. Но сейчас нужно было напрячь одаренных, специализирующихся на магии земли, чтобы те построили сразу несколько новых многоквартирных домов. Понятное дело, что сильные чародеи могли его послать куда подальше, ведь он являлся главным лишь формально. Но выбора не было. Маги всегда уважали только силу, а Седой в их глазах был слабаком. Он и сам не помнил прецедентов, когда неодаренный занимал любой из высоких постов. Поэтому его сильно удивил приказ Глеба Ярославовича посещать занятия Артура. Какой в этом был смысл? В любом случае с этого дня он будет посещать занятия по искусству магии. Хоть первые уроки и предназначались лишь членов элитного отряда, Приказ есть приказ. Занятие проходило в некотором роде секретно. В малом тренировочном зале собралась пятерка охотников, что расселись перед их новоявленным молодым учителем. Если прибытие Белова их и удивило, то они мастерски это скрывали. Потому, усевшись шестым, он стал слушать наставления. Вот только не понимал ни слова. Какие-то меридианы, каналы, медитация, концентрация на узловых точках. Для всего все услышанное было набором звуков, не несущих никакой смысловой нагрузки. Но видя ошеломленную реакцию далеко не слабых одаренных, он понимал одно: знания здесь давались отнюдь не широкодоступные. Но вместо радости новоявленный мэр ощущал лишь чувство опустошенности. Ведь все это было не для него. «Александр Николаевич, заскучали?» — неожиданно спросил Бельский. «Если честно, я не понимаю, зачем Десница направил меня сюда», — печально улыбнулся граф. «У меня по поводу вас есть отдельные инструкции от Глеба. Подождите минутку». Раздав остальным учебные задачи, он вернулся. «Что вам известно про обучение одаренных?» «Ничего, чего и следовало ожидать», — почесав за макушкой, ответил Артур. «В общем, нашей с вами задачей за сегодня будет учеба осознанной медитации». «Это как?» «Этому учится для того, чтобы чувствовать магическую энергию, протекающую в теле человека». «Так я же не одаренный», — воскликнул Белов, думая, что его просто дурит. «Александр Николаевич, я сам не понимаю, для чего это нужно, но Глеб сказал нам не выходить из этого помещения, пока у вас это не получится, а вы сами знаете его характер, так что даже отсутствие у вас магических способностей не будет являться достаточной причиной покинуть данный тренировочный зал», — попытался пошутить князь. «Эх, ладно, показывай, что нужно делать». В принципе, ничего сложного в словах юного учителя не было. Слушаясь каждого его указания, Седой раз за разом пытался войти в нужное состояние. В какой-то момент ему даже удалось поймать азарт от этой затеи. Хотя все заранее знали результат, это не мешало сильнейшим магам крепости от всей души подбадривать старика. Никто не показывал ни намека на насмешку. Как вдруг в одночасье все изменилось. «Я чувствую какое-то движение внутри себя. Это нормально?» — неуверенно спросил старик, стараясь удержать состояние медитации. «Что?» — воскликнули окружающие, быстро столпившись рядом с Беловым. «Опишите их. Ручейки какой-то фигни текут, будто кровь по сосудам, и движутся они к кристаллу». Холодный пот прошиб Седова. Не веря в происходящее, он раз за разом осматривал магический источник, доступный лишь одаренным, лишь магам. «А теперь попробуйте аккуратно направить энергию в сторону ладони. Не торопитесь», — произнес Артур. «Так, ага», — невероятно медленно, стараясь не потерять полученное ощущение, он начал пытаться воспроизвести требуемые манипуляции, и это принесло свои плоды. На вытянутой ладони мэра красовался небольшой кусочек камня. Это значило, что: «Поздравляем, господин мэр, отныне вы маг земли». Глава 17. Раннее утро встретило меня головной болью, ломотой в конечностях и серой хмарью за окном. Осень давно вступила в свои права, и дневного света в сутках становилось все меньше. Понятное дело, совокупность всех этих элементов не прибавляла мне хорошего настроения. Симптомы указывали на то, что я переборщил вчера со своими экспромтами относительно новых возможностей. Превращение иномирного паука в могучего ребелла далось мне непросто. Желая хоть как-то прийти в себя после минувшего вечера, я властью разогнал кровь по телу и принял холодный душ. Аппетита не было. Вместо завтрака я выпил стакан воды и, облачившись в новенький повседневный костюм, тайком покинул замок. Многие его обитатели еще спали, бодрствовали только гвардейцы. В общем, спустя какое-то время я уже был у деда в резиденции. Как оказалось, старик всю ночь не спал. Тепло поприветствовав друг друга, мы выпили по стаканчику бренди и отправились в аэропорт в сопровождении нескольких десятков вооруженных до зубов гвардейцев. После недавнего покушения дед принял меры, и теперь его всегда сопровождали три звезды боевых магов в ранге осилившей путь. Дорога до самолета прошла без эксцессов, собственно, как и сам полет. Когда мы приземлились в Пулково, на часах уже было 10. Солнечные лучи никак не могли пробиться сквозь завесу свинцовых туч. Питерская морось раздражала, но я был рад, что, наконец-то, смогу увидеться с мир Анастасией. В последние дни мне редко приходилось думать о близких людях и собственных чувствах. Все мои мысли были направлены на реализацию стратегических целей. Зимний дворец встретил нас помпезной роскошью. Нам с дедом выделили прекрасные комнаты на одном этаже, а гвардейцев рода Орловских поселили в гостевом блоке. Бросив вещи в своих апартаментах, дед пришел ко мне, и мы уселись у каменного очага. Древесина весело хрустела валом пламени. «Как думаешь, быстро он нас примет?» — спросил меня дед. «Да прямо сейчас». Николай Годунов без стука открыл двери, не дожидаясь наших поклонов, рухнул в соседнее кресло. «Рад вас видеть, родичи». Мы с дедом запоздало встали, выказав уважение государю, и сели обратно. «Взаимно», — зазвучал хриплый голос деда. «Я так понимаю, ты взял с собой старого пройдоху, потому что он будет в доле», — ухмыльнулся император, теплым взглядом разглядывая Всеволода. «Какое у вас предложение? Наверняка, твои люди уже в курсе того, как процветает моя крепость на Алтае». Начал я. «Ну, зятек», — перебил меня Николай, — «не нужно скромничать. Не крепость, а город. Исходя из докладов, Сириус-1 поражает безопасностью и своими темпами роста. Мой внук — отличный организатор», — вставил свои 5 копеек дед. «И еще новатор, как я погляжу», — глянув в мою сторону, сказал Годунов. «Спасибо на добром слове», — поблагодарил я самодержца. «А предложение мое следующее. Я могу обеспечить все города империи качественными артефактами по защите от гона. Монстры больше никогда не будут наведываться в населенные пункты людей. Станет гораздо безопаснее. И Сириус-1, доказательство твоей уверенности», — кивнул Николай. «Да», — твердо сказал я. «Мы уже начали производство на Алтае. Пока мощности не хватает, чтобы мигом обеспечить все города артефактами, но в скором будущем, при вашей поддержке, мы решим эту проблему. Хм, было бы здорово, раз и навсегда забыть о нашествиях монстров», — стал рассуждать вслух Годунов. «Как работает твое устройство? Какой у него принцип действия?» «Мои артефакты продуцируют ауру монстра уровня император. Причем, эта аура абсолютно безобидна для людей. Скорее, напротив, она представляет угрозу для иномирных созданий. Условно, все твари с другой стороны ощущают мощь огромного монстра, что настроен к ним враждебно. Поэтому все чудовища от мала до велика бегут от его ареала обитания. Хм, император – это, можно сказать, пиковый уровень», – вновь принялся рассуждать вслух Николай. «А монстры выше этого ранга практически никогда не забредают в наши земли. В твоем изобретении есть смысл, и оно уже протестировано». Переходя в атаку, воскликнул дед. «Ни у кого в мире таких игрушек нет, а у вас, великий государь, будут. Вас запомнит в веках, как освободителя людей от их самых заклятых врагов. Красиво стелишь», — отмечая напористость деда, улыбнулся Годунов. «Но вы ведь понимаете, что обезопасить города – это полдела. Нужно обеспечить покой на дорогах и морских сообщениях. Логистика – это вечная головная боль империи. Мы слишком большие. То есть, я правильно вас понял, вы согласны закупить у нас первую партию?» — наклонившись к императору, заговорщическим тоном спросил Всеволод. «Конечно, какой у меня выбор? Для меня главное – жизни моих подданных», – искренне ответил Николай. «Но ты, старый лис, даже не думай, что я уступлю в торговле. Ты всегда ко мне на «вы», когда хочешь что-то получить. Какова ваша цена?» «Первое. Артефакты должны располагаться в специальном храме». Перехватил я нить беседы. «Не буду вдаваться во все подробности, но мои изобретения работают лучше, если находятся на территории святилища, посвященного новому богу, Сириусу Иридану». «Вот даже как», — хмыкнул император и бросил на меня многозначительный взгляд. «Я совсем недавно слышал об этом божестве. Примечательно, что слухи о нем стали разрастаться именно на алтайских землях. Ну, наверное, это просто совпадение. Правда?» «Безусловно», — не моргнув и глазом, соврал я. «Но, подробно изучив этот культ, я понял, что он не претендует на господство среди имеющихся конфессий и не подрывает власть трона. Общество не разлагает, радикалов не плодит». «Да, разведка доложила мне об этом. Поэтому пусть будут твои храмы», — сделав акцент на предпоследнем слове, сказал Годунов. «И я так понимаю, вы хотите, чтобы строительство святилищ легло на мои плечи?» «Все верно», — подал голос дед. «И 500 тысяч золотых империалов за каждый экземпляр. Это дорого», — спокойно резюмировал Николай. «Сбрось цену вдвое». «Но ведь на кону жизни и благополучие граждан», — попытался надавить на императора старик. «Верно», — бесстрастно согласился Годунов. «Если казна опустеет, начнутся бунты, голод, болезни. Так что прояви патриотизм, старый». «Ладно», — закряхтел скряга. «Будь по-вашему. Деньги меня мало интересовали, а вот сохранность моих святилищ, напротив, даже очень. Еще мне бы хотелось иметь в собственности землю, на которых будут стоять храмы, сказал я. Будет надежнее, если я сам буду курировать деятельность новой конфессии. Если возникнет какая-то проблема, то я приму удар по репутации, а ты останешься чистым. Николай перевел взгляд на меня и сощурился. Ты мой десница. В любом случае, твоя репутация оказывает влияние на мою, но мне не жалко. Выкупишь землю у меня по выгодному дисконту и оформишь ее на надежного человека. Так многие князья делают, когда не хотят светиться в сомнительных затеях. Справедливо, кивнул я императору. А также, господа, я буду круглым дураком, если упущу выгоду от международной торговли вашими артефактами, усмехнулся Годунов. Я введу налог на единицу товара. Скажем, 10% от стоимости продукта будет достаточно. Мой дед на этих словах поперхнулся, нахмурился и покраснел, как вареный рак. И все за какие-то секунды. Император взглянул на родственника и снисходительно улыбнулся. А как ты хотел? Все товары на экспорт подлежат налогообложению. Так что тут все по закону. Ты ведь чтишь законы в моей империи, брат? Да. Процедил сквозь зубы Орловский. Вот и славно. Мысленно я аплодировал Годунову. В этой сделке он стал главным выгодоприобретателем. Но я не унывал. Все мои цели по этому вопросу были достигнуты. Храмы построят, очки веры будут расти бешеными темпами, доходы увеличатся, а контроль над святилищами останется за мной. Но стоило обсудить совместные дела. Николай попросил Всеволода удалиться, и мы начали разговор о том, ради чего я и явился во дворец. Готов? Кратко спросил император. Нет. Это что-то изменит? Нет. Грустно ухмыльнулся император. Тогда я слушаю. И сейчас мне нужны подробности. Разумеется. Общий расклад такой. Мы совместно с несколькими странами контролируем проход в глубины на территории Арктики. Пройдя определенный контрольный пункт, все оказываются в пограничье. Это что еще такое? Так мы назвали зону перед спуском. На ее территории запрещены любые физические конфликты. Нарушивших данное правило мгновенно изгоняют с территории без права повторного входа. Без тени улыбки произнес Годунов. С этим все понятно. Никто не хочет терять своих лучших людей перед таким важным делом. Никто не хочет потерять свою страну, не выплатив дань. Ненадолго замолчав после не лучших слов, государь отпил воды и продолжил. Но правила распространяются лишь на территории приграничья. В самих глубинах каждый оказывается сам за себя. Случались прецеденты? Постоянно. Разумеется, мы ввели правила перерыва между заходами разных групп в 2 часа, но сам понимаешь, как оно бывает. Это все усложняет. Получается мало собрать саму энергию, ее еще и нужно как-то донести до нейтральной территории. Задумчиво произнес я. Все так, поэтому обычно от каждой страны идет 3 отряда. Количество людей в них каждый выбирает сам, но обычно не больше 5 человек. Обитатели глубин мгновенно чуют большое скопление людей. Больше брать слишком опасно. Хотя, казалось бы, куда опасней. И сколько будет у нас? 3. Ты направишься с Марком Георгиевичем. И почему-то этот старый дурак отказался брать еще людей в свой отряд, так и не объяснив свое решение. Может, у тебя есть идеи? Внимательно посмотрел на меня император. Ни малейший. Честно ответил я. Справитесь? Да. Хорошо. Остальные отряды уже не ваша головная боль. Для успеха операции достаточно 1 успешного похода. А что делается с энергией, если ее добыло несколько отрядов? Не без интереса спросил я. Ничего. Наши ученые изучили ее вдоль и поперек, но не смогли найти ни малейшего применения. Потому мы просто перевозим ее на временное хранение на специальный склад. Это дает нам возможность выплачивать свою часть, если ни одному из отрядов не удается вернуться. Уж не на Алтае ли он находится? Случайно, внезапно вспомнил я невероятно мощную энергию, что перевозилась в самолете Ордена Зверя. Ничего от тебя не утаишь, улыбнулся государь. Да, именно там. Сделав для себя очередную отметку, я стал слушать дальше. На территории пограничья вам выдадут набор специальных артефактов. Ни один из них нельзя будет вынести за территорию приграничья. Первый – лингвистический. Все-таки на территории собираются представители многих стран. Второй – переносной. В нем необходимо будет перемещать собранную энергию. Все-таки территория там невероятно опасная, и с сумками ходить не получится. В общем, на месте разберешься, только не удивляйся. Заинтриговали. На этом все. Вставая, сказал Николай. Сегодня отдыхай. Ближе к вечеру приедет Мидлер, и не позднее завтрашнего утра вы отправитесь в путь. А теперь пошли обедать». Внезапно перевел он тему. «Анастасия, небось, уже вся извелась. Быть принцессой не так уж и просто. Особенно, помолвленной. Особенно, когда твой суженый, важный государственный деятель и крайне занятый человек. Особенно, когда его уважаешь и любишь. Одиночество, хандра и апатия при таких переменных становятся обыденным делом. Весь мир за окном блекнет, становится серым и скучным. К сердцу подвешивают гирю тоски и переживаний. Но досада, что селится в душе, напротив, приобретает яркие краски. И почему-то они всегда в агрессивных тонах, красные, бордовые, ярко-оранжевые. Эта палитра служит кузницей для темных чувств. Обида и злобы на несправедливую судьбу. Многие вещи перестают радовать. Сладости становятся пресными, вода не утоляет жажду, деликатесы, полюбившиеся в детстве, на языке отдают тленным, а шикарные платья с туфельками и сумочками напоминают силой вырванные перья из павлина. Безвкусица и пустота заполняют собой все пространства, пропитывают саму жизнь. Твои сообщения, вырванные из сердца, сочащиеся кровью и болью разлуки, всегда улетают в пустоту. Ты пишешь по 100 раз на день, сенсорный экран в телефоне нагревается от твоих прикосновений, ты удаляешь особо корявые предложения, особо ретивые реплики, стараешься держать лицо, набивая наращенными коготками более деликатные фразы. Они не способны вместить всю ту мощь, весь тот пожар, что полыхает в груди, но так тебе хотя бы становится легче. Не намного, но легче. Многие сообщения так и не улетают по паутине к дорогому человеку. Многое остается невысказанным, неозвученным, неживым. Хочется казаться мудрой, хочется соответствовать статусу, хочется кричать, но изредка тебе приходит ответ от любимого адресата, от героя, от десницы, от великого князя, от не менее великого мага, но не от любящего сердца. Его строчки сухие, как палая листва под солнцем. Его «думаю о тебе», как утешительный приз на соревновании мирового масштаба, такой же жалкий, как потертая открытка на день рождения. Комок негативных эмоций полнится, растет, как снежный шар под одинокого снеговика, участь которого предрешат подростки, в силу возраста склонные больше к разрушению, нежели к созиданию. С таким прицепом помогает справиться только насилие и боль, радость победы над сильным противником, редкое чувство контроля над собственной судьбой хотя бы в момент схватки. Так думала Анастасия Годунова, отправляя в нокаут очередного оппонента в спортивном зале Зимнего дворца. Многие гвардейцы часто занимались здесь, отрабатывая свои боевые навыки в жестоких спаррингах. «Ты, сестренка, в последние дни сама не своя». В дверях появился Андрей со своей неизменной лисьей ухмылкой. «Ты так нам всех гвардейцев покалечишь. Не хочешь присоединиться и отведать тумаков от высокородной дамы?» Пытаясь вернуть себе дыхание, предложила принцесса брату. «Пожалуй, воздержусь», — оскалился наследник престола. «Через полчаса я обедаю с десницей, так что...» «Что?» — удивилась Анастасия. «Глеб вернулся». «Да, он сейчас беседует с отцом. Я думал, он тебя предупредил». «Нет», — голос девушки рухнул на дно бездны. «Как же так? Все в курсе. А она узнает о прибытии возлюбленного последней вот же». «Ох, узнаю этот взгляд», — пристально наблюдая за сестрой, воскликнул принц. «Не завидую я долгорукому. Может, я пока присмотрю место на кладбище, или ты его кремируешь? Мне нужно принять душ и переодеться». Отодвигая брата в сторону, угрюмо пробурчала Анастасия и направилась в свои покои. Брат увязался следом. «Ты же понимаешь, что он очень занятый человек, что у него будет еще одна жена, а не только ты. Что ты сказал? Прям как у нашего отца. Что это за девка такая?» Анастасия с трудом сдерживалась от смертоубийства. «Не девка, а невероятно прекрасная и наша родная империя», — улыбнулся принц. «Все правители и их наместники женаты на своих странах. Мне сейчас не до шуток, кретин». Годунова вспыхнула аурой и из-под лобья посмотрела на брата. «Твои последние слова, ты чего?» «Это было последнее, что успел сказать Андрей». За секунду он проломил своим телом дверь и влетел в покой какой-то знатной фрейлины. Благо приземлился он прямо на кровать, порвав несколько подушек. Перья взвелись в воздух, а полуголая смутно знакомая женщина истошно завизжала. Большего Анастасия не увидела. Она спешным шагом направилась в свои покои, а на ее лице проступила кровожадная улыбка. Странно, раньше она за собой не наблюдала такого взрывного характера. Быть может, на нее так повлияли сны? Тряхнув головой, принцесса прогнала глупые мысли и вошла в свою комнату. Быстро приняв душ, Просушив волосы под феном и нанеся легкий макияж, девушка переоделась в свое лучшее платье и нацепила на себя самые дорогие украшения. Пару раз она спрыснула шею элитными духами и еще раз посмотрелась в зеркало, но уже в полный рост. Она была неотразима, она была пленительно прекрасной, она была вооружена, теперь-то можно было и перекусить. Хотя говорят, что месть – это холодное блюдо, но она всегда предпочитала горячее и острое. Анастасия отправилась в обеденную залу. Завидев принцессу, многие люди рассыпались в поклонах, более мудрые – старались убраться подальше с ее пути. Ее грозовую ауру могли почувствовать даже неодаренные. Девушка была уверена, что если бы на нее взглянул специалист по соответствию, то он тут же бы ослеп. Наконец, дойдя до нужных дверей, Анастасия на какой-то миг замерла. Вдохнув полной грудью и нацепив на лицо самую очаровательную улыбку из своего арсенала, она потянула за ручки. И весь ее гнев, вся ее досада, которые она копила долгий месяц, испарились, как роса под горячими лучами солнца. На нее уставились два изумрудных глаза, травянистая зелень которых дышала невероятной нежностью и любовью. Она утонула. Она оказалась на дне этого зеленого моря. Черные локоны абсолютного мрака не спадали на плечи самого красивого мужчины, которого только могла создать природа. Царственная осанка и волевой подбородок добавляли его образу строгости и надежности. Десница молча стояла у накрытого стола, не решаясь начать трапезу без нее, в то время как отец, мама и братья уже вовсю уплетали угощения. Девушка забыла, как переставлять ноги. Замерев в проходе, она превратилась в холодную греческую статую. Она могла лишь робко наблюдать за тем, как Глеб направился в ее сторону. Один шаг, другой. Его глаза становились больше и выразительнее, а нежность с любовью заполонили всю магнетическую зелень в радужной оболочке. Третий. Четвертый. И вот в коктейле самых мощных чувств князя мелькнула страсть. Не секундное желание, не огненный всполох уходящей зари, а страсть, пылающая полночным звездопадом, она грозила сжечь мужчину изнутри. Седьмой, восьмой. Отсюда принцесса уже чувствовала запах его тела. Этот пряно-древесный букет вместил в себя терпкие и хвойные нотки знойного юга и холодного севера. Пахло дубленной кожей, летней розой и таежным мхом. Она боялась рухнуть в обморок от такой палитры ароматов, от такого наслаждения. Девятый и последний шаг. Он навис над ней влюбленным божеством. Такой же идеальный, как сама вселенная, такой же опасный, как стихийное бедствие, такой же непредсказуемый, как судьба человека. Он наклонился, и на глазах у венценосного семейства их губы слились в долгий и нежный поцелуй. В этот миг Анастасия забыла обо всем, о своем рождении, о своем взрослении, о родных, о стране, о планете, о магии. Остался лишь этот момент. Он вытеснил все ненужное, все напускное. Их сердца забились в унисон, оказавшись более красноречивыми, нежели вся их сухая переписка за этот последний месяц. Этот поцелуй надежно запечатал тоску и неуверенность в ее душе. Он скрепил их надежными цепями любви. «Я скучал», — бархатный голос Глеба разорвал тишину в клочья и прервал этот чудесный миг. «Пойдем к столу». Глава 18. Моя стремительная демонстрация чувств по отношению к принцессе не вызвала негативных эмоций среди правящей четы. Император понятливо и радушно ухмылялся, Андрей сиял, как полированное зеркало, а императрица благосклонно улыбалась дочери. Единственный, кто проявил легкое недовольство, был старший брат Анастасии. Борис весь оставшийся день бросал в мою сторону хмурые взгляды, пока его на разговор не вызвал Николай. После нравоучительной беседы отец и сын пришли к единству и взаимопониманию. Больше хмурые взгляды не касались моей спины. Тот день прошел в теплой и радушной обстановке. Все свободное время я посвятил принцессе, и мы прекрасно провели время, гуляя по древним коридорам дворца, по парковым аллеям и другим закоулкам императорской резиденции. Мы много целовались, обнимались и шутили. Наверное, именно поэтому я проснулся ни свет ни заря и отправился с Марком в наше новое путешествие. Мы ни с кем не прощались и покинули дворец тайно, словно воры. Я не хотел видеть грусть в глазах Анастасии, и я надеялся, что она простит мне эту слабость. Небольшой частный самолет плавно парил высоко над морем, и случайных людей на его борту не наблюдалось. Лишь сильнейшие представители Российской империи из числа посвященных в тайну существования неизученной энергии. Я сильно сомневался, что все они знали о ее предназначении, но это не мешало им считать свою миссию невероятно важной для своей империи. Тем более, что так оно и было. Некоторых из них я несколько раз видел на балах. Мужчины являлись членами семей великих князей. Остальные предстали передо мной впервые, но, как мне рассказал учитель, они являлись представителями спецслужб в высоких чинах и предпочитали лишний раз не светиться. Сам Марк Георгиевич сидел напротив меня, периодически прикладываясь к фляжке, и вел себя необычайно тихо, бросая невидящие взгляды в сторону иллюминатора. Он будто застывал, ровно до момента нового глотка. Не собираясь тревожить предавшегося грустным воспоминаниям мужчину, я решил не тратить время понапрасну и устроил повторную ревизию моего хранилища. Активировав повелителя измерений, я сразу переместился на склад. Перед отъездом из Алтая я знатно пополнил свои запасы, что ровными рядами стояли на многочисленных полках. Целая гора заряженных кристаллов монстров, в том числе несколько десятков ранга король, и даже один императорский, тело падшего, ждущее своего часа, многочисленная алхимия, броня, подаренная элитным отрядом, и большой запас съестного. Последнее, на всякий случай. Признаюсь, меня посещали мысли попробовать провести ритуал поглощения императорского кристалла монстров, но прошлый опыт подсказывал, не потяну. Без сомнения, я многого успел добиться в этом мире. Да что там, за такое время, невозможного. Однако были вещи, для которых нужно лишь время. Как бы сильно женщина не ждала и не любила своего ребенка, за 3 месяца он не родится, и даже за 4, так и с физическим усилением организма. Сколько бы я ни тренировался, сколько бы алхимии ни принимал, для должного эффекта должно пройти время. Разумеется, даже тут у меня был выход, процесс с рекомбинацией. Но если в прошлый раз у меня не было вариантов, все-таки без одной руки существовать было проблематично, то сейчас он у меня был, и перед проведением новых модификаций организма мне нужно было понимать, что я хочу получить в итоге. А вот с этим были проблемы. Да, прошлый я, несомненно, был силен, безумно силен, однако этого не хватило для победы в главном бою моей жизни, и в этот раз мне нужно было больше информации, и я знал, где ее получить. Гридмар, грибанный бог, для дальнейших шагов мне нужно было изучить его получше. Или найти способ стать сильнее себя прежнего на несколько порядков. И пока хоть один из этих пунктов не будет выполнен, пусть все идет своим чередом.